Они смотрели в глаза друг другу целую секунду, одну долгую секунду, в течение которой Кизим прочел в глазах посетителя свой смертный приговор, а гость прочел в его глазах животный страх отщепенца, оставшегося без родных и родины. И лишь через секунду хозяин вскочил, бросившись к выходу, но успел сделать только два шага. Оба гостя одновременно выхватили пистолеты с глушителями, и первый же выстрел свалил Кизима на пол. И еще три пули впились во вздрагивающее тело. Он был еще жив, когда веселый гость подошел к нему и коротко сказал «Привет от Джафара!» и сделал контрольный выстрел в голову. У повара, стоявшего за плитой, начало гореть мясо. Но он застыл, как вкопанный. Посетители спрятали пистолеты и двинулись к выходу. Веселый гость обернулся и погрозил пальцем. — Ты ничего не видел, парень. А Кизим остался лежать на полу своего заведения. Он открыл его на деньги, полученные когда-то от Колесова за предательство, и умер среди своего кровью нажитого имущества. Конец книги. Октябрь 1998 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.